Дочка спрашивает у папы: «Папа, папа, а как вы с мамой познакомились?» «Доченька, очень просто. Открыл я как-то телефонный справочник наугад, ткнул пальцем в страницу и набрал попавшийся номер». «И что?» «Ну что, попал прямо к маме на работу. Поговорили, мама мне сразу понравилась. И голос ее, и мысли, и манера эти мысли выражать. А как мамина работа называлась?» «Ой, доченька, давно это было. А, впрочем, секс по телефону, кажется». Мужик с женой останавливают такси. Мужик спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а сколько стоит доехать до рынка?» Таксист говорит: «100 рублей». Мужик: «А если вместе с женой?» Таксист: «100 рублей». Мужик поворачивается к жене и говорит: «Говорил я тебе, блядь, дура, что ты нихуя не стоишь».